Гостей Баржича было слышно еще на лестнице. Завсегдатаем его квартиры, кажется, вообще все равно на время суток, день недели и вообще, что угодно. Одни уходят или засыпают, на их место встают другие, и все продолжается по кругу. Причем сам Баржич может как быть дома, так и нет. Внешняя дверь в коммуналку была открыта. В очередной раз посочувствовал соседям Баржича. А еще почему-то вспомнил, как обычно пишут объявления о сдаче квартир и комнат: адекватные соседи, хорошая инфраструктура, свежий ремонт. Интересно, а где-то существует параллельный мир аренды квартир, где честно признаются, что за стенкой бесконечный бухич, а в душ заходить аккуратно и тазик держать над головой, а то обваливающийся потолок может по темечку стукнуть. «Тут всегда так шумно?» – спросила Лариса. «Скорее с одобрением, чем с осуждением, и даже с сожалением, что сама ночью так рано уехала, а тут люди продолжают веселиться. Это ж разве шумно?» – усмехнулся я, открывая дверь. «О, смотрите, кто пришел!» – раздался радостный голос Люси, и песня под гитару сразу смолкла. Люся и Ася тут же бросились обниматься, раздались радостные возгласы. «Ну вот теперь я еще и звезда, блин!» – подумал я, оглядывая сборище. Лены сходу я не увидел. Человек 10 во главе с Баржичем сидели на полу вокруг табуретки, приспособленной вместо стола. На почетном месте кровати сидел потлатый парень с гитарой, а в центре комнаты стояла незнакомая девушка с бубном, сделанным из жестяной коробки из-под печенья. «Хай, пипл!» – хрипло сказал я и помахал всем рукой. «У меня вопрос на штуку баксов. Вы не знаете, где Лена?» «Лена?» – Ася отлипла от меня и заглянула мне в лицо. «Какая Лена?» – спросила Люся. «Ну, такая девушка симпатичная. Вчера с Баржичем танцевала», — объяснил я. «Вот ты сейчас не сильно сузил круг поисков», — засмеялась Люся. «Это такая со стрижкой кари?» — спросила Ася. «Ага», — кивнул я. «Это Кама Сутра». Ася радостно засмеялась. «Отличная девчонка. Или она что, твоя девушка? А как же Ева?» «Да, боюсь, что я не очень хочу знать, почему Лену наградили таким прозвищем», — фыркнув, подумал я. «Так она здесь была?» — нетерпеливо спросил я. «А то ее родители волнуются, что ее дома до сих пор нет». «Мммм, родители», — иронично протянула Люся. И тоже засмеялась. С одной стороны, отлегло. Раз они так радуются, и даже какое-то прозвище ей придумали, значит она тут во-первых была, во-вторых, как минимум, она жива. «Родители, это важно», — Ася обняла меня за плечи. Судя по их лицам, спать они так и не ложились, и не собирались даже. «Ви-и-и-ял, а почему ты так редко заходишь?» – протянула Люся. «Мы скучаем». «Так вот же, зашел», – подмигнул я. «Правда, если сейчас Лену не найду, меня, наверное, под домашний арест запрут. А ты вон там посмотри», – Ася ткнула пальцем в сторону лежбища. В квартире у Баржича один угол был выделен для тех, кто пить уже не может, но уходить еще не готов. Там бросили пару матрасов и кучу всяких старых одеял, спальников и пледов. Ну и складывали туда всех заснувших, чтобы под ногами не валялись. «Слабовато твоя Лена оказалась», — картинно вздохнула Ася. «Хи-хи», — прыснула Люся. Напередок я пересек комнату, перешагнув через чьи-то ноги, и откинул в сторону один из спальников. Глава 20. Лена сладко спала, по-детски подложив руки под щеку. Голая, если не считать расстегнутого и болтающегося где-то в районе шеи лифчика. Рядом с ней посапывало потлатое тело какого-то говнаря, и рука его по-хозяйски лежала на ее талии. «Ничего себе!» – Лариса прыснула. «А ты видеокамеру с собой не взял?» «Цыц, сеструха!» – я толкнул Лариску в бок локтем, хотя сам еле сдерживал смех. «Подозреваю, что Грохотов старший совсем не нашел бы открывшееся зрелище смешным и разнес бы всю халупу Баржича в щепки. Но я-то не Грохотов. Мне на моральный облик Лены как-то, знаете ли, по барабану. Она девочка совершеннолетняя, так что какие могут быть претензии? Она нам тут такие фигуры высшего пилотажа демонстрировала», — обвив мою талию рукой, сказала Ася. «Я прямо монашкой себя почувствовала». «Ви-и-и-и-ял, а она тебе кто?» «Все сложно», — я пожал плечами. «Но для простоты можно считать, что двоюродная сестра». «Ммм, серьезно?» — Ася приподняла брови. «Дочь друзей семьи», — вздохнул я. «Много она выпила?» «Ну, где-то полторы цистерны, не знаю», — Люся пожала плечами. «Она сначала с Гошиком сосалась, потом они переместились в горизонталь, а потом к ним еще князь присоединился, но он уже ушел». «Это, стало быть, Гошик?» — спросил я, кивнув на лежащее рядом с Леной тело. «Не, это кот», — сказала Люся. «Третьим присоединился», — фыркнул я. «Не», — помотала головой Ася. «В общем, мы все были немного пьяны. А сейчас-то вы как стекло, а?» Я заржал. «Сейчас», — протянула Ася. «Не, сейчас уже не так, а когда они начали тут чудеса акробатики показывать, были пьянее». И тогда кот сказал, что такому шоу нужна аранжировка. «У нас были гитара, горный пионерский барабан». Кот сначала на барабане играл, а потом, едва сдерживая смех, спросил я, мысленно представил себе эту картину, кто-то трахается на полу, а бухие друзья маршируют вокруг с горном, барабаном и гитарой, а речевки кричали, конеяечно. Ася положила голову мне на плечо, блин, вилял, мы ужасные люди, да ладно, забей, я наклонился к Лене и похлопал ее по плечу, Леночка, пора вставать, МРМГРФФФ, пробормотала она. «Еще поспать, отстань, увы, дорогая, вынужден тебя все-таки потревожить», — хмыкнул я и тряхнул настойчивее. «Лена, просыпайся, подъем». Она пробормотала еще что-то и повернулась на другой бок, попыталась нашарить сбежавший спальник. Тут проснулся потлатый парень рядом с ней, буквально за секунду пришел в себя, сфокусировал на мне взгляд, и глаза его моментально стали испуганными. «Что? Как?» — он отдернул руку от Лены. «Ты ее парень, я ничего такого, она сама, картина маслом», — хохотнул я, «не виноватая я, он сам пришел, ты же кот, да, а, ага», — кивнул парень, отползая дальше от Лены, правда, особо далеко не получилось, он уперся в спину какого-то еще чувака, который спал у самой стены, я, ой, сколько время, мне срочно домой пора, он быстро сел и принялся шарить вокруг руками в поисках разбросанной одежды, «Лена, просыпайся». Я взял девушку за оба плеча, приподнял и тряхнул. Она в ответ что-то пробормотала, голова ее безвольно моталась. «Да, дела», — задумчиво пробормотал я. «Похоже, надо к тяжелой артиллерии переходить. Кстати, кот, а ты куда собрался-то? Не находишь, что после всего, что между вами было, ты обязан на ней жениться? Я, у меня, я уже опаздываю». Кот бросил безнадежную затею найти свои труселя и принялся натягивать джинсы. «Вот что за безответственный народ», — фыркнул я. «А если девушка забеременела?» Публика у Боржича находилась в той кондиции, что ко всему происходящему проявляла крайне меланхоличный интерес. Иногда кто-то всхохатывал, но вмешиваться никто не спешил. Многим было лень даже головы повернуть. Кажется, всю жизненную активность тусовки впитал в себя стремительно одевающийся кот. За считанные секунды он наделся, нашел среди кучи обуви на входе свои ботинки, нахлобучил шапку и пальто и спешно вывалился за дверь. Было слышно, как загрохотали его шаги по лестнице. «Жаль, что мы не чемпионат по скоростному одеванию проводили», — вздохнул я. «Был бы у нас мировой рекорд. Однако, вернемся к нашим баранам. Дамы, вы мне поможете доставить девушку на водные процедуры, а то один я боюсь ее обо что-нибудь головой стукнуть. А я бы ее не только головой стукнула», — мстительно прошипела Лариса. «Кошмар. Она мне весь мозг съела со своей моральностью и чистоплюйством. Типа, мы с Борей целуемся, а значит я показываю, что я доступная. А ну цыц, сеструха», — шутливо одернул я Лариску. «А ведь, пожалуй, хорошо, что я ее с собой взял. У всего произошедшего есть живой и настоящий свидетель. В случае чего, если вдруг Лена и впрямь забеременеет, например, будет кому доказать, что я тут вообще ни сном, ни духом. Хотя хрен знает эту логику Грохотовых. Меня же не было дома, я куда-то отлучался, а потом явился, куда-то позвонил и съездил, привез их Леночку. А значит, вполне мог, пока дома отсутствовал, растлить их невинный цветочек и явиться домой с бесстыжими глазами. Блин, о фигне какой-то думаю. Надо ее в чувство привести, вот что. Давайте я ее подниму, сказал я. А вы следите, чтобы она разными частями тела об косяки не билась. Лифчик надо снять, а то мокрый будет. Ася стянула с шеи и плеча Лены черный кружевной предмет нижнего белья. И мы всей такой сложной процессией переместились в душ. Душ в квартире Боржича был местом жутким, конечно. Когда-то в незапамятные времена, его стены покрасили грязно-зеленой краской, а пол замостили грязно-коричневой плиткой. И с тех пор никаких усилий по поддержанию порядка в этом месте общего пользования не предпринимали. В результате краска частично облупилась, а частично отпала от стен вместе со штукатуркой, пол покрылся грязными разводами, а труба с жестяной лейкой — ржавчиной. «Подождите, я пакет подстелю», — сказала Ася. Нельзя же ее голым задом прямо на этот пол. Общими усилиями мы запихали безвольное тело Лены в душевую. Потом я вывернул до отказа кран холодной воды и отскочил за дверь. «Закрой, а то рано выскочит», — посоветовала Люся. «Да, точняк». Я захлопнул дверь и привалился к ней спиной. «Какое ужасное у нее будет пробуждение», — с сочувствием проговорила Ася, извлекая из кармана сигареты. В этот момент в душевой раздался пронзительный визг. Потом длинная матерная тирада. «Выпустите меня!» Уже вполне внятно и разборчиво заорала Лена, и ее кулаки загрохотали по двери изнутри. «Ужасно!» — вздохнула Ася и закурила. «Надо подождать, когда догадается», — сказала Люся. Вода продолжала шуметь, а Лена — долбиться в дверь душа. В какой-то момент Лариска, которая, ясен пень, увязалась за нами, начала хохотать. Минуты через три, наверное, Лена догадалась, что можно закрыть кран и не стоять под холодной водой. Колотиться в дверь Лена тоже перестала, значит, можно открывать. Я распахнул дверь. Девушка сидела на полу, сжавшись в комочек. Плечи вздрагивали, на меня она даже глаза не подняла. «Уходи», — буркнула она, когда я склонился к ней и коснулся ее плеча. «Ага», — разбежался, — хмыкнул я. «Если я тебя не доставлю домой, твой отец с меня шкуру спустит». «Я не хочу домой», — пробормотала Лена, все еще не поднимая глаз. «Ася, принеси что-нибудь накинуть», — попросил я. «Видишь, стесняется девушка». «Хи-хи, стесняется», — прыснула Люся. «Злые вы», — хмыкнул я. «Разные ведь обстоятельства, понимать надо». Люся ушла в комнату и через минуту вернулась с мужским махровым халатом необъятного размера. Я поднял Лену с пола и закутал ее дрожащее тело в халат. Она все так же старательно отворачивала голову, чтобы на меня не смотреть. «Лена, ты как себя чувствуешь?» — спросил я, выводя девушку из страшной и мокрой душевой. «Нормально», — буркнула она. «Судя по твоему лицу, ты все помнишь, да?» — спросил я. Лена промолчала, щеки ее вспыхнули до самых ушей. «Так, дорогая, слушай меня», — я тряхнул ее за плечи и принудительно заглянул ей в лицо. «Мы приедем домой и никому ничего не расскажем, поняла? Скажем, что нашли тебя у новых подруг, где вы что-то такое делали, ну крестиком вышивали, а телефона нет, вот ты и не позвонила. Ты слышишь меня? Мы с Лариской не скажем твоим родителям, в каком состоянии тебя нашли». «Точно не скажете?» – жалобно проговорила Лена. «Зуб на сало», – хмыкнул я. «Все, что было у Боржича, останется у Боржича». Вообще-то моим первым порывом было спросить, не склонили ли ее ко всей этой коммунальной камасутре насильно, воспользовавшись тем, что она была пьяна в дрова. Но я не стал вполне сознательно. Во-первых, Лена уже пыталась разыграть подобную карту с Вовой Вилиалом, и незачем ее толкать на протаренную дорожку. А во-вторых, компашку Боржича я уже успел изучить довольно неплохо. Это товарищи безалаберные и неразборчивые в связях, конечно, но совершенно не злые. Потрахаться, изобретательно меняясь партнерами, они любят, но чтобы насильно. Ну и, судя по рассказам, опять же, Лена была вовсе даже не в состоянии бесчувственное бревно. Она была активна, деятельна, и инициатива целиком и полностью исходила от нее. Что тоже, конечно, не отменяет ситуации, ее опьянением воспользовались, но вот конкретно в случае Лены мне не очень хотелось педалировать эту тему и нести в благожелательную и мирную хиппанскую компанию всякие неприятности в виде разборок с Грохотовым-старшим и всяческих заявлений в изнасиловании. «Лариска, клянись, что точно ничего не расскажешь». Я оглянулся на сеструха. У той уже прошел приступ хохота, но она все равно выглядела весьма злорадно. «Ну я не знаю даже», — протянула та. «Не скажет она». Ася обняла Лариску за талию и громко прошептала на ухо. «Пойдем поболтаем в сторонке. Девочки, еще вещи Лены там в комнате соберите», — сказал я им вслед. «Я могу объяснить». Лена шмыгнула носом. «Ничего мне объяснять не надо», — отмахнулся я. «Я тебе не брат и не отец. Ты взрослый человек, можешь делать все, что хочешь». «Нет, послушай». Лена схватила меня за руку. «Это все из-за тебя». «Да-да, дорогая», — отступая на шаг и освобождая руку, покивал я. «Как скажешь. А сейчас лучше приведи себя в порядок, умойся, там, зубы почисти, а то у тебя тушь потекла. Но ты не понимаешь». Лена снова сделала шаг ко мне. «Точно, я вообще полный дурак и чурбан», — согласился я. «Самого бесит иногда. Принести тебе зубную пасту? На кухне лежит, на раковине», — сказала Люся, накручивая на палец прядь волос. «Вот видишь, так даже лучше», — хмыкнул я. и в комнату заходить не надо. Или ты хочешь послушать бурные овации и аплодисменты?» Лена снова покраснела и отвернулась. «Это случайно все получилось», — пробормотала она. «Да как скажешь, дорогая», — я пожал плечами. «Ты пойдешь умываться, или тебе в этом тоже надо помочь, дурак?» Обиженно бросила Лена и прошлепала босыми ногами в кухню. Халат был ей настолько велик, что волочился по полу. Зашумела вода. Фух, облегченно выдохнул я и посмотрел на Люсю. Не было, как говорится, заботы. «Да забей», — Люся пожала плечами. «Подумаешь, с кем не бывает. Годный совет, ага», — хмыкнул я. «Так и поступлю, пожалуй. Прошлым летом у нас был маленький фестиваль в лесу», — меланхоличным тоном начала рассказывать Люся. «Ну как, фестиваль? Мы выехали с палатками, построили какое-то подобие сцены, взяли гитары, флейты и море выпивки, чтобы попеть на лоне природы, помедитировать, и все такое. И кто-то, уже не помню, кто именно, взял с собой девушку, Жанну. Она сказала, что она журналистка, и хочет написать про наш фестиваль для молодежной правды. Ну, ты же знаешь, мы люди открытые, журналистка, так журналистка. Думали, вопросы будет задавать, фотографировать, там, и все такое. А мы как приехали, она начала пить, одну за одной, потом разделась догола прямо у костра, схватила одного парня чуть ли не прямо за член и утащила в палатку, оттуда ахи-вздохи, все дела. Потом она вышла, взяла другого парня, и снова утащила в палатку, и по новой, а в тот момент уже почти все и так разбились на парочки, так что она не особо выделялась из коллектива. Потом все уже натрахались, вернулись обратно к костру, сидим спокойненько, поем тихонько песни. Думали, что эта журналистка уснула, но нет, она снова вышла, голая, покачивается, смотрит хищно так на тех, кто еще в сознании. Парни начали друг за друга прятаться, чтобы она не заметила, и тут в дело вступили пионеры. Была с нами юная компашка, которым никто не дает, всегда есть такие, ты же знаешь. Люся усмехнулась. В общем, уже ближе к утру наблюдаю такую картину, продолжила Люся. Выползает из палатки один пионер и тащит за ногу эту журналистку, а навстречу ему другой, и первый второму. Хочешь, и ее ногу протягивает. Тот вздыхает, забирает ее и тащит к другой палатке. А потом наступило утро. Ну как утро? Мы все проснулись, выползли к костру, как-то его даже раскочегарили, котелок повесили, чтобы чайчика соорудить. Сидим, вспоминаем все события предыдущей ночи и с ужасом думаем, что за статью она про нас напишет. И тут выходит она, помятая такая, но одетая все-таки, подходит к костру, садится. Мы замолкли сначала пришибленно. Потом я осторожно так спрашиваю, ну как тебе, а она ручкой эдак вот махнула и говорит, нормально, я на той неделе с рокерами ездила на мотоциклах, вот там мы так напились. Аналогичный случай был у нас в Бердичеве, захохотал я правду рассказываю, обиженно надула губы Люся, да я ни разу даже не сомневаюсь, сказал я, жизнь вообще штука смешная, вот и сегодня тоже, коту надо будет сказать, что все нормально, хмыкнула Люся. А то он после прошлого раза очкует. Девушка оказалась замужем, и муж не оценил его стараний на любовном фронте, усмехнулся я. «Ты знаешь, да», — кивнула Люся, — «как в анекдоте. Пришел не вовремя, ну или вовремя, как посмотреть. А мужик суровый оказался, бывший афганец. Взял кота за шкирку и в окно выкинул. С какого этажа?» — ахнул я. «С первого», — махнула рукой Люся. «Но дело было в ноябре, и до дома ему пришлось голым бежать, а на улице, если что, был день. А, так вот почему он так быстро одевается теперь», – заржал я. До дома мы добирались в полном молчании. Лена всю дорогу сидела, насупившись, и смотрела в окно. Мы с Лариской ее особо не доставали. Лариска пыталась пару раз как-то съязвить, но я сеструху одергивал. Особого похмелья по молодому делу Лена не испытывала, но моральное похмелье – это ничуть не менее болезненная штука. Что уж там, я еще ключ в замок не успел вставить, а с той стороны двери уже загрохотали тяжелые шаги Грохотова-старшего. Или это тетя Марина была, я еще не научился распознавать их по походке, а топают громко и тот, и другая, Леночка. Ахнула тетя Марина и бросилась к дочери. «Ты живая, с тобой все в порядке? Привет, мам», — буркнула Лена и попыталась вывернуться из материнских объятий. «Ты почему не позвонила?» — рыкнул появившийся в прихожей дядя Слава. «Тебе в голову не пришло, что родители волнуются. Где вы ее нашли?» «У подруги ночевала», — буркнула Лена, бросив на меня злой взгляд. Там телефона не было, и автомата рядом не нашлось, тут же подключилась мама. Да со мной чуть сердечный приступ не случился, ты же знаешь, что у меня сердце слабое. В прихожей стало очень громко и тесно, и в довершении, решив, по всей видимости, принять участие в общем кипише, затрезвонил телефон. Я шагнул вперед в одном ботинке и поднял трубку. Из-за того, что все орали, ничего слышно не было. «Да помолчите вы», — попросил я. «Какой там?» Грохотовы орали друг на друга так самозабвенно, что услышать мой охрипший после ночных подвигов голос они так и не смогли. «Минуту, я отойду в более тихое место», — сказал я в трубку. Скинул второй ботинок, ухватил телефон и уволок его в кухню. Закрыл дверь. «Вот теперь говорите», — сказал я. «Привет», — раздался в трубке голос Евы. «У тебя там все в порядке? Это не мой скандал», — хмыкнул я. «Мне подбросили. Что-то случилось». Глава 21. Дребезжащий и грохочущий автобус я заметил еще с поворота и припустил трусцой, чтобы успеть. Так-то было, конечно, еще не поздно, и этот конкретный автобус вряд ли был последним. Но вечернее время, дело такое. Пропустишь и потом полчаса приплясывай на остановке в ожидании следующего. А минус 20, это все-таки минус 20, вносит, знаете ли, коррективы в жизненный принцип: никогда не бегай за уходящим автобусом, потому что следом все равно приедет другой. Уже когда запрыгивал в заднюю дверь, зацепился взглядом за стоящие рядом с проходной завода две видавшие виды девятки и нездоровый какой-то движ рядом с ними. Четверо крепеньких парней в спортивных костюмах и зимних кожанках с воротниками из искусственной чебурашки наезжали на пузатенького дядьку в сером пальто с каракулевым воротником. Тот прижимал к груди портфель и был явно обескуражен. Но к мордобою дело пока что не перешло. «Ну вот и примета времени», — подумал я, и автобус тронулся, просвистев по замерзшей дороге задними колесами. Технически, уличные войнушки в Новокиневске шли уже некоторое время, и всякие знатоки разного рода контркультур регулярно обсуждали на тусовках взаимоотношения разных молодежных группировок, кто кому и за что бьет морды, в каких районах появляться не следует, чем металлисты отличаются от хиппи, и эти двое вместе от панков. Но мне было откровенно лень в это все вникать. Как максимум своей политической информированности, я мысленно поделил всю молодежь на потлатую и лысую. Но как-то так само собой складывалось, что мои длинные волосы практически не привлекали к себе никакого недоброго внимания. Так, пару раз случалось, да и то я не был уверен насчет идейной подоплеки этих наездов. Возможно, где-то в Москве так называемые неформалы активно делились на кланы, но здесь, в Новокиневске, тусовка их была общей, и делилась, разве что по тем местам, где они предпочитали проводить досуг. И если первое время я пытался как-то вникнуть в нюансы, то чуть позже понял, что фигня это все, повод почесать языками, скорее, чем реально что-то значимое. Наедут, дам в зубы, делов-то. А вот эти парняги на машинах, про которых я раньше разве что кино смотрел, стали активно попадаться на глаза с началом 92-го. На вид они были типичные гопники из тех, кто сидят на кортах возле магаза, лузгают семки и цепляются к проходящим мимо волосатикам. Только вот на волосатиков они как раз внимания и не обращали. Смотрели, как на пустое место. Автобус завернул за громаду завода, и мимолетные мысли про разборку, которую я только что наблюдал, сами собой выветрились у меня из головы. Я плюхнулся на двойное сиденье и сдвинулся к замерзшему окну. До меня на этом месте кому-то явно было скучно. Изморозь на стекле была покрыта множеством детских следов. Такие отпечатки меня когда-то в незапамятные времена учила еще бабушка делать. Сжимаешь руку в кулак, прижимаешь к стеклу, а потом делаешь отпечатки пальцев, один большой и четыре маленьких. Здесь надо быть внимательным, потому что если автобус тряхнет на ухабе, то отпечаток получится неправильным. Я усмехнулся, снял варежку, сжал руку и прижал к стеклу. В самом углу, где еще осталось незатоптанное место, Ева сказала, что ничего не случилось, просто отец ушел в ночную, так что если хочу, то могу приехать. Ха, хочу ли я сбежать из скандала Грохотовых? Да Ева прямо-таки прочитала мои мысли. Так что я выскочил из дома, не успев толком зайти, мысленно пожелав Лене удачи и словив на себе завистливый взгляд Лариски. Автобус ехал по дороге, освещенной редкими фонарями. Народу было немного, на передних сиденьях, которые друг напротив друга, сидела компашка студентов из 5 человек, еще несколько пассажиров-одиночек, хмуро не смотревших ни на кого, и парочка парней лет 30 за моей спиной. От нечего делать, прислушался к их разговору. «Как мало людей стало после 9 вечера», — говорил один. «Раньше, помнишь, вечером жизнь только начиналась. Парочки гуляли по аллейке, просто прохожих было много, а сейчас как будто все вымерли». «Так завтра понедельник», — отвечал второй. «Рабочий день, надо выспаться». «Ой, да ладно», — отмахнулся первый. «Это в любой день теперь так. То, что мы сегодня ни с кем не познакомились, еще ничего не значит», — усмехнулся первый. «Холодрыга вообще-то, девчонки тепло любит. Точно тебе говорю, это все неспроста», — настаивал первый. «Люди будто чувствуют, что после 9 надо закрыться дома и наружу не выходить. А там что?» — хмыкнул второй. «Чудовище по улицам бродит и жрет случайных прохожих, шуточки тебе», – буркнул первый. «А между прочим, я вчера в газете прочитал, ой, не смеши мои тапочки», – заржал второй. «В газете сейчас какой только фигни не напишут». «Нет, ты послушай», – первый явно раздухарился. «Милиция, между прочим, от нас скрывает настоящую статистику по пропавшим людям, чтобы панику не сеять, и что каждую ночь в Новокиневске пропадает по 30-40 человек». «Брешут», уже не очень уверенно сказал второй. «Тогда почему народу на улицах нет?» – возразил первый. «Нет, я точно тебе говорю, неспроста все это. Ох ты ж», – заслушался, и чуть не пропустил остановку. Выпрыгнул уже почти на ходу, проскользнув между уже почти сомкнувшимися дверями. Помахал руками, балансируя на скользкой остановке. Автобус, ни на секунду не замедлившись, умчался дальше. Я огляделся. Пусто, прохожих нет. Одинокий запорожец прочухал по дороге. Где-то вдалеке трамвай рассыпал сноп искры и издал пронзительный звон. Посмотрел на часы. Почти 10 вечера. Прохожих нет, говорите, а фиг ли тут делать? На улице я снова припустил бегом, пока мороз не забрался под одежду. Знаю я, какое чудовище ходит по улицам Новокиневска в январе. Минус долбанных 25 градусов. До квартиры Евы я добрался безо всяких приключений, никто на меня не напал, никакой монстр из канализационного люка не выполз, так что пополнить своим именем негласный список пропавших в Новокиневске мне сегодня успешно не удалось. Я надавил на кнопочку звонка и прислушался. Очень нравилось слушать, как звучат Евины шаги, легкие и как будто чуть пританцовывающие. Щелкнул замок, дверь распахнулась. «Привет», — сказала Ева, одетая в уютные домашние шортики и футболку. Вместо ответа я шагнул вперед и сжал ее в объятиях. Нахлынул внезапный прилив неконтролируемой нежности пополам со страстью. Все эти разговоры про смешную Кама-сутру у Боржича, все еще бурлящий адреналин после концерта подействовали на мой юный и здоровый организм весьма предсказуемым образом. Ну и еще немного сыграло то, что Ева крайне наплевательски относилась ко всем этим советам насчет домашних свиданий, про свечи, ужин, чулки и сексуальное нижнее белье. Ее уютный и милый вид только еще больше меня раззадорил. «Ой, холодные руки», – прошептала она, вздрогнула и прижалась ко мне еще теснее. Ее тонкие пальцы расстегивали пуговицы моего пальто, я торопливо сбрасывал с ног ботинки, шапка полетела куда-то в сторону. «Как же я соскучился», – выдохнул я, и мы снова слились в поцелуе. Путь до спальни показался мне слишком длинным. Я хотел ее прямо здесь и сейчас, на пороге, прямо у распахнутой двери. Соседи могут пялиться через глазок, да и хрен с ними. Мысль об этом заставляла кровь бурлить еще сильнее. Да я вообще готов был кричать во всеуслышание, что у меня лучшая девушка в мире. Завидуйте. Ее тело гибко отзывалось на мои ласки, я видел боковым зрением наше отражение в зеркале. Красивая Ева прикусила губу, прикрыла глаза, длинные волосы рассыпались и щекотали мои плечи. «Обожаю тебя», – прошептал я, прижимая ее к себе еще крепче. «Интересный у тебя способ здороваться», – хихикнула Ева. «Что-то накатило, ага», – хохотнул я. «Ну вот теперь добрый вечер». Дверь не закрыли, Ева переступила босыми ногами через мое валяющееся на полу пальто и захлопнула дверь. Щелкнул замок. «А если бы нас кто-нибудь решил нас ограбить, ты, кстати, проверь, а вдруг уже?» Я поднял пальто и повесил его на вешалку. Лично я бы точно ничего не заметил, даже если бы мимо строй домушников промаршировал, с горном и барабаном. В этом месте я заржал, вспомнив про подвиги Лены Убаржича. «Это тебя горный барабан так рассмешили?» – удивленно спросила Ева. «Ты не поверишь, но да», – ответил я. «Блин, с одной стороны, сплетничать некрасиво, с другой, а, да пофиг, короче, история такая, так, подожди, остановила меня Ева, пойдем на кухню, у меня там есть пирог и чай, и раз уж мы собрались посплетничать, то давай будем делать это как настоящие домохозяйки. При упоминании пирога мой желудок вспомнил, что последняя еда сегодня была утром, и урчанием проголосовал за предложение Евы. Мы по-быстрому навели в коридоре порядок, собрали разбросанные вещи и утопали на кухню, пили чай, болтали. Я в красках расписал свой поход за Леной к Боржичу и про съемки на башне. Ева смеялась, посетовала, что так много пропустила, но придется пока еще немного потерпеть без активной социальной жизни. Сессия, дело такое. Потом мы переместились в спальню со стойким намерением уснуть пораньше. Но это благое начинание вдребезги разбилось об нашу молодую и здоровую сексуальность. Ну, то есть, сначала мы даже расстелили постель и забрались под одеяло. Я обнял ее, пожелал ей спокойной ночи и нежно поцеловал в шею. 3 часа ночи, вздохнула Ева, посмотрев на светящиеся на стене зеленые цифры. Теперь уже поздно ложиться спать пораньше, да? «Тебе же на работу утром?» «Нет», усмехнулся я. «Завтра, в смысле, сегодня, понедельник, рынок не работает, а у меня экзамен в 10», Ева хихикнула. «Ну, точнее, он в 9 начинается, но к 9 приходить смысла нет, там все равно наши зубрилы уже очередь расписали, так что, тогда время выспаться еще есть», блаженно промурлыкал я и закрыл глаза. «А, кстати», вдруг встрепенулась Ева. «Совсем забыла, я же тебе сразу сказать хотела, но ты меня отвлек, сонно промычал я, снова обнимая Еву и прижимаясь к ней всем телом. «Ты спрашивал насчет квартиры, помнишь?» Ева заерзала, поворачиваясь на спину. «Ну», кивнул я, не открывая глаз. «Это актуально еще?» Ева толкнула меня бедром. «Более чем», подтвердил я. «Со стороны может показаться, что я проявляю какой-то вялый энтузиазм, но на самом деле я весь внимание. И даже подпрыгиваю от нетерпения. Хи-хи, Ева потерлась своей щекой о мою. Блин, надо бы побриться утром. Я поговорила с отцом, у него есть вариант. Он просил, чтобы ты утром его дождался. Хочет поговорить. А что за вариант? Теперь я уже открыл глаза. О, надо же, никогда не знаешь, что сработает. Я про квартиру Еве сказал как бы между делом, не особо рассчитывая на какие-то варианты с этой стороны. Просто поделился планами с близким человеком, а тут внезапно, не знаю, Ева зевнула, потерпи до утра, теперь уже недолго, он сам и расскажет, я мысленно усмехнулся, надо же, сам Лео Махно собирается предложить мне вариант проживания вне родительского гнезда, порнорежиссер, ага-ага, что может пойти не так, отрубился я как раз посреди этой мысли, казалось, что просто моргнул, и вот уже Ева тормошит меня за плечо и целует куда-то в район уха. «Милый, уже утро, пора вставать», — промурлыкала она. «Еще 5 минуточек», — просипел я. «Да, а голос-то пока не торопится возвращаться. Через 5 минуточек уже папа придет». Ева скользнула рукой под одеяло и пощекотала меня холодными пальцами. Я попытался поймать ее за руку, но она увернулась. «Иди умывайся», — сказала она тоном строгой мамочки. «Завтрак уже готов. Тебе кофе сварить или ты чай с утра предпочитаешь?» «Ну ладно, пусть хотя бы будет кофе», — вздохнул я. «Хотя я бы предпочел кое-что другое в качестве утреннего бодрящего». Отец Евы пришел, когда мы уже почти доели яичницу, и я обдумывал, не умять ли еще кусок вчерашнего пирога сверху. Он показался в дверях кухни, румяный, жизнерадостный, в запотевших очках. Ну и жилетке, разумеется. Куда же Лео Махно без жилетки? «О, привет, Вовчик». Он пожал мне руку и сел на свободную табуретку. «Вот вроде на работе позавтракал, но у вас тут так вкусно пахнет, что опять жрать хочу. Евушка, сгоноши мне яишенку тоже». «Доброе утро, Леонид Карлович», — сказал я. Ева сказала, что у вас ко мне есть какой-то разговор. «Ну кто же на голодный желудок серьезные дела обсуждает?» Отец Евы жизнерадостно улыбнулся и подмигнул мне за спиной у дочери, которая колдовала над сковородкой. «Как дела на работе?» — спросила Ева. «Да знаешь», — Леонид Карлович вздохнул, выразив этим одновременно и сожаление, и смех, как в том анекдоте про яблоню. «Знаешь, идет мужик по пустыне, пить хочет, страсть, тут видит, яблоня, а на ней яблоки такие румяненькие, аж скулы сводит. Он бежит к ней изо всех сил, ноги в песке вязнут, тянет руку к ближайшему, уже почти сорвал, а тут, бух, бабах, грохот, молнии, земля дрожит. Потом расступается, и из нее вылезает вот такенная жопа. Хватает яблоко и снова скрывается под землей. Мужик обалдело рот открыл и говорит, что это было. И тут снова грохот, бабах, бумс. Жопа снова вылезает из-под земли и говорит, хрум-хрум-хрум, Антоновка. Мы с Евой хором рассмеялись. Анекдот я этот знал, конечно, но Леонид Карлович с таким чувством его рассказывал, что стало как-то сразу понятно, как дела у него на работе. Правда, если учесть то, что я про него уже знал, и совместить это со словом «жопа» сразу появлялись всякие неоднозначные нюансы. Но от этого становилось только еще смешнее. «Вовчик, а что у тебя с голосом?» Заботливо полюбопытствовал папа Евы. «Простыл что ли?» «Пап, он вчера рок-концерт вел со сцены», вместо меня ответила Ева. «Это было совершенно потрясающе, как-нибудь покажу, я записывала на видео. Вот твоя яичница, кстати». Ева поставила перед отцом тарелку и чашку с чаем. Леонид Карлович взялся за вилку и с аппетитом принялся за еду. Потом замер, не донеся кусок до рта и посмотрел на Еву. «Евушка, у тебя же экзамен сегодня?» – спросил он. «Ага», – кивнул Ева. «А чего же ты тогда сидишь тут в неглиже, можно сказать?» – нахмурился он. «Ты давай собирайся уже, опаздывать нехорошо». «Пап, да там же», – начала отмазываться Ева. «Не спорь с отцом», – строго отрезал он. «Иди собирайся. Не съем я твоего кавалера». «Ну ладно», — вздохнула Ева, встала и ушла в свою комнату. Леонид Карлович прикрыл дверь на кухню, подался вперед и подмигнул мне. «Вот ведь женщины», — со смешком сказал он, — «все-то им знать нужно, как только не приходится выкручиваться, чтобы спокойно по душам можно было потолковать». «Да у меня как-то от Евы нет секретов», — я пожал плечами. «У тебя может и нет», — засмеялся он. «Евушка сказала, что ты хочешь от родителей съехать. У меня есть один вариант, но он немного как бы с нюансами. Ты вообще как, Вовчик, в деньгах не нуждаешься?» «Да вроде пока не жалуюсь», — я пожал плечами. «Блин, ну серьезно, он что мне хочет работу предложить? Затянуть парня своей дочери в порно сниматься? Да ну, не может быть, он так-то нормальным дядькой выглядит. Позитивный такой, доброжелательный. Хотя фиг знает, как у этих порнографов мозги повернуты. Может быть, ему даже в голову не придет, что предложить трахать других телок на камеру, это что-то плохое, и кому-то может не понравиться. В общем, дело такое». Леонид Карлович оглянулся на закрытую дверь, как будто хотел убедиться, что она закрыта достаточно плотно. Потом снова посмотрел на меня. «Глава 22. Есть квартира», — вполголоса сказал Леонид Карлович. «Хорошая трешка. Можно сказать, в центре, на транспортной. За ней нужен присмотр. Ну, чтобы порядок, там и особо шумных гулянок не устраивать, там все соседи положительные. Транспортная. ХМ, действительно, неплохо. Эта тихая короткая улочка начиналась у театра драмы и заканчивалась на привокзальной. От дома, минут 7 пешком. От завода, чуть дальше, минут 10, если не тормозить. Идеально, можно сказать. Так, кивнул я. Дальше должно следовать но. «Конечно», — усмехнулся Леонид Карлович, — «в твоем распоряжении будет одна комната, она, если что, закрывается на ключ, ну и общее помещение, разумеется, а в остальных двух иногда будут проживать жильцы, не все время, где-то по 2-3 дня, где-то неделю, парни, разумеется, не стану же я Евушку нервировать тем, что поселю тебя в обществе юных прелестниц, парни будут здоровые и молодые, легенда такая, на завод иногда требуются временные рабочие, их нанимают из деревень и временно вот так размещают. Это все, что нужно знать Еве. Это понятно, а на самом деле?» Спросил я. «А как на самом деле? Это я тебе потом обстоятельно и в деталях расскажу». Леонид Карлович вытянул из кармана носовой платок, снял очки и принялся их протирать. «Платить за жилье тебе не потребуется, но за жильцами нужно будет приглядывать, чтобы сверх меры не бухали, а самое главное, не водили к себе баб. Так я не то, чтобы домосед. Прямо скажем», — я покачал головой. «Но глаза и уши-то у тебя есть», — усмехнулся Леонид Карлович. «Все требования эти гаврики знают, ничего сверхъестественного в них нет. Если просто по пивку вечером, или, скажем, стопочку-другую под борщ, это нормально. Но чтобы не квасить по-черному. А насчет баб, не хватало еще, чтобы они от каких-нибудь шалав-триппер подцепили. В общем, они не из детсада, пасти их не надо. Но для человека с глазами несложно будет заметить, водят они кого или нет, не говоря уже про бухич». «Резонно», — кивнул я. «О всех жильцах ты будешь знать заранее, расписание составлено на месяц вперед, продолжил Леонид Карлович, а в остальное время квартира в твоем полном распоряжении. Гостей водить можно, но гулянки, в разумных пределах. Посидеть в выходной с друзьями и выпить, нормально, а гужбан до небес, чтобы весь Новокиневск потряхивало, нет. А форма доклада о нарушениях протокола какая? Спросил я. Да просто позвони и сообщи, что, мол, Вася шалаву всю ночь естествовал, хмыкнул Леонид Карлович. Или, там, Ваня и Гриша бухали до 5 утра. Пресекать не надо, я просто уволю нахер сразу же, пусть дальше коровам своим хвосты крутит. Ну так как, по рукам, я от Евушки знаю, что парень ты аккуратный, порядок поддерживать умеешь лучше иных девчонок, а что до Бухича, то даже на гулянках только прикидываешься. Краденая кобыла дешевле купленной, подумал я, бесплатное жилье, да еще и в центре, и условия всего-то, держать язык за зубами, чтобы не травмировать нежную психику Евы тем фактом, что ее отец вовсе не работяга на заводе, а снимает фильмы для взрослых. Еще и на зарождающуюся новокиневскую порноиндустрию немного изнутри посмотрю, с безопасного, так сказать, расстояния. Хм, что может пойти не так? По рукам, кивнул я и пожал протянутую Леонидом Карловичем руку. Когда можно заселяться? С сегодняшнего дня уже можно, уже в полный голос сказал Евин отец, с облегчением выдохнув. Рабочие приедут только через 3 дня, так что в любое время, можешь мне позвонить, или, знаешь что, сейчас я тебе просто ключ отдам, а ты сам, когда тебе будет удобно, вещи свои перевезешь. Договорились? Отлично вообще, кивнул я. Дверь в кухню открылась, на пороге стояла Ева, уже при параде, в строгой, застегнутой на все пуговицы блузке и юбке до колен. Прилежная ученица, даже не скажешь, что буквально несколько часов назад. Ну как, посекретничали? Она улыбнулась. Мне уже пора, если что, я провожу, я тоже поднялся. Значит так, адрес, транспортная 8/1, квартира 12, торопливо затараторил Леонид Карлович и полез в карман жилетки. Вот этот ключ от верхнего замка, вот этот, с бородкой от нижнего. Он бывает, заедает, нужно подтолкнуть дверь, если не крутится. Ну, там разберешься, в общем, как обустроишься, позвони, телефон. А, ну да, телефон ты знаешь. Спасибо, Леонид Карлович, сказал я. Можешь называть меня Ле, усмехнулся он. Парни в цеху придумали, теперь это мой, можно сказать, творческий псевдоним. Спасибо, Ле, кивнул я и сделал над собой усилие, чтобы сдержать смешок. Так-то я не должен знать, чем на самом деле занимается Леонид Карлович, известный в узких кругах как Ле Махно. Я это знание из будущего привез. Вова Вильял никак не может быть в курсе таких подробностей. До каминг-аута Ле еще как минимум несколько лет, первую статью о его творчестве в газете напишут только в начале 2000-х. «А ты разве не домой?» – нахмурилась Ева, когда наш автобус проехал мою остановку, а я даже не пошевелился. «Провожу тебя до кабинета», – усмехнулся я. «Вдруг тебя в универе кто-то решит обидеть?» «Серьезно?» – удивилась Ева. «Пойдешь со мной на экзамен?» «Ну почти», – кивнул я. «А зачем?» – недоуменно спросила Ева. «Да есть на твоем курсе один товарищ, с которым я бы хотел чуть поближе познакомиться», – проговорил я. Ева помолчала, казалось, что было слышно, как в ее голове шевелятся мысли. «Милая, ты думала, что я забыл?» Я подмигнул, замотался чутко, есть такое, но точно не забыл. «Я же тебе пообещал, что потолкую с тем любителем трепать языком с твоего курса. А раз у вас сегодня экзамен, значит он точно будет. А если нет?» – спросила Ева. «А если нет, значит я просто проведу с тобой чуть больше времени», – я чмокнул ее в щеку. «Так что точно скатаюсь не зря, только ты же не будешь его бить, правда?» – спросила Ева. «Еще не хватало, чтобы тебя в ментовку забрали. Драка в универе, это. В общем, не одобряют у нас. Не буду», я покачал головой и засмеялся. «Во всяком случае сильно. Да все будет нормально, не переживай. Проведу воспитательную беседу, объясню простыми словами, что так поступать нехорошо. На самом деле, я понятия не имел, что именно собираюсь делать с этим Егором Замятиным. Импровизировать. Так-то начистить хлебальник было бы самым простым решением. Это я умею, дурное дело не хитрое, но беспокойство Евы было понятно, и даже вполне обосновано. Так что, в общем, на месте разберусь. Сначала нужно было и впрямь увидеть этого персонажа, и по возможности узнать, не тот ли это самый тип, который Лариске Реноме испортил, а как его воспитывать, по ходу дела разберусь. С одной стороны, Новокиневский универ ничем особенным среди других универов не выделялся. Обычная вышка, в приличном столичном обществе таким особо не козырнешь. Светил с мировым именем среди преподов может быть и была парочка, но простым смертным их имена точно ничего бы не сказали. Но по масштабам города, он был все-таки довольно грандиозной штукой. И если политех был этакой единой и неделимой твердыней, то универ был похож на спрута, обхватившего весь центр города своими щупальцами-корпусами. В центре, вычурное модерновое здание так называемого главного корпуса, по правую руку от областной управы, прямо на площади Советов, строгий классический химический корпус, в холодных бело-голубых тонах, с полуколоннами, все дела. Чуть дальше, за дворцом спорта, квадратно-утилитарная цитадель физиков и математиков, а налево по социалистическому, мрачная серая махина, где обитали юристы и экономисты. Ива училась на истфаке, как и Бильфигер, а они традиционно обитали в так называемом главном корпусе, где квартировала вся универовская верхушка, и кроме историков там обитали еще филологи и журналисты. Так уж повелось у нашем универе, что власть захватили лирики, сослав всех других прочих в свои филиалы, и ректорами с незапамятных каких-то времен становились то историки, то филологи. Один раз ректором был экономист, но он занимал этот пост всего 2 года, а потом случился какой-то скандал, залетный экономист растворился в пространстве, а на ректорское кресло снова воссел историк, восстановил, так сказать, историческую справедливость. Народу в фойе было немного, никакой охраны и рамок в 92-м еще в природе не существовало, пара стаек студиозусов тусовались рядом с расписанием и возле лестницы. Мы поднялись на 3-й этаж, где в просторном фойе сгрудились Евины однокурсники. Отчасти мне все это было в новинку, сам ведь я так и не сподобился получить вышку, а бывал здесь сугубо по работе, и уже много позже. Так что с интересом ловил обрывки разговоров, ощущая себя немного в книге фэнтези. Государство Сун, Ляй Цзинь, годы, 907-1279, монотонно говорила девушка с короткой стрижкой, прижимая к себе толстенный учебник. Государство Юань, годы, 1271-1368, а есть список вопросов у кого-нибудь, срочно, а я вышла отвечать. Сижу и не могу ни слова сказать. У Квадратовой взгляд кобры, натурально, хоть плачь. А пересдача когда? Ой, кажется, у меня температура. Потрогай лоб, быстрее, быстрее. Заготовка на 11-й билет есть у кого-нибудь? Так другие билеты же, новые, нас ведь предупреждали. Государство Суй. Блин, ненавижу историю Китая. Я всяких ашшубаниполов и синнахирибов лучше запоминала, чем все эти сунь-мунь-дунь. А что это вы такое сдаете сегодня? Тихо спросил я у Евы. История средних веков стран Азии и Африки, вздохнула Ева. Хуже только историография. Весело тут у вас, хмыкнул я. Кстати, а этот твой персонаж здесь есть? Замятин? Ага, Ева кивнула в сторону окна, рядом с которым сгрудилась над раскрытой тетрадкой троица парней. Тот, который пониже, в модном свитере. Я посмотрел в ту сторону. Двое долговязых, блондинистый и чернявый, один пониже, чуть полноватый, с рыжеватыми волосами зачесанными назад, глаза как будто он все время щурится. Модный свитер у него тут был у единственного на всю мужскую часть группы, как ни странно, так-то в них, кажется, уже половина города нарядились, пестрые такие, с надписью «Бойс», неприятное лицо, но может это потому что я предвзят. Понял-принял, сказал я и занял тактически выгодную позицию, в проходе к лестнице и туалетам, чтобы понаблюдать за, так сказать, объектом. Судя по всему, пацанчик не относился ни к одной компашке, а эти двое долговязых приятелей топтались рядом с ним, только потому что у него имелся конспект. Автоматически про себя отметил, что двигается он как уволень, тяжелее ложки и своего хрена в руках вряд ли что-то держал. Пару раз он пытался вклиниться с шутками в общий разговор, но смеялись над ними скорее из вежливости и нервного напряжения. Подходящий случай пообщаться наедине выдался где-то через полчаса моего наблюдения, когда один из долговязых покинул его компанию, потому что настала его очередь сдавать экзамен. Второй тоже ретировался, а мой пациент, буркнув что-то невразумительное про зов природы, почапал в сторону туалета. Никто на это внимания не обратил. Ну, кроме меня, я последовал за ним и плотно прикрыл дверь, встал в дверях, привалившись к косяку. Через пару секунд Егору Писсуара заволновался и начал крутить головой. «Привет», — сказал он, оглядев меня с головы до ног. «Каждый раз так очкую перед экзаменом, что бегаю просто каждые полчаса». «Занимательная физиология», — кивнул я. «Егор Замятин, верно?» «Да», — он принялся торопливо застегивать штаны. «А мы что, знакомы? Я, кажется, тебя где-то видел уже». «А это, собственно, значения никакого не имеет, юноша», — хмыкнул я. «Но дело кое-какое у меня к тебе есть. Может, потом поговорим?» Егор шагнул к двери, но я преградил ему дорогу. «У меня вообще-то экзамен. Успеешь?» — криво ухмыльнулся я. «Пару вопросов надо прояснить сначала. Насчет твоих, Егор Замятин, отношений с девушками. Это не твое дело вообще-то», — возмутился он. «Дай пройти, что ты тут встал?» Я легонько толкнул его в грудь, намекая, что пройти я ему не дам. Шагнул вперед и двинул под дых. «Самую малость. Чисто чтобы дыхание слегка перехватило. Видишь ли, Егор Замятин, какая история», — сказал я, ухватив его за модный свитер. «Во-первых, ты обидел лучшую подругу моей девушки, и теперь она переживает. А я не люблю, чтобы она грустила. А во-вторых, наговорил гадостей про мою сестру, что тоже не проходит среди меня в число поступков, за которые выдают почетные грамоты. Что за ерунда?» Продышавшись, выпалил Егор. «Так ты ухажер Михеевой, медаль за сообразительность», — хмыкнул я. «Я ничего не знаю про твою сестру», — запротестовал он. «Да», — я иронично приподнял бровь. «Давай-ка я освежу твою память. У твоей соседки-школьницы был день рождения». «Ах это», — глаза Егора забегали. «Да ты серьезно из-за этого разборки пришел устраивать? Ничего же не было. А мне повторишь, что ты там ее одноклассником наплел, гнида». Я ухватил его за шею и притиснул к стене, а другой рукой еще раз саданул под дых. Ох, как же мне захотелось его отмудохать сейчас в мясо. Смотрел сверху вниз на его краснеющую рожу, как он ловит ртом внезапно вылетевший из легких воздух. Сжал пальцы посильнее, замер, резко отпустил. Егор не удержался на ногах и ссыпался на пол. Я наклонился, ухватил его за волосы и поднял лицо вверх, чтобы в глаза смотреть. «Слушай сюда, гондон штопанный», — сквозь зубы проговорил я. «Ева просила тебя не бить, но ее, как видишь, рядом сейчас нет, а кулаки у меня ох как чешутся». Я замолчал, ожидая, когда мои слова дойдут до его съежившегося от страха мозга. «Но девушку свою я люблю, так что даю тебе выбор», — сказал я. «У тебя есть минута». «Ладно, даже полторы, а то вдруг ты со страха в ширинке своей запутаешься. Сейчас я тебя отпущу, и ты быстро снимешь с себя всю одежду, понял?» «Ч-ч-ч-что?» Егор попытался отвернуть голову в сторону, поднял руки, будто хотел защититься. «А если?» «Повторяю для тупых», — отчетливо проговорил я. «Ты, сейчас, раздеваешься, догола. А если попытаешься спорить или, прости господи, звать на помощь, то я тебя и забью. Уверяю тебя, пока кто-то сюда прибежит, я сломаю тебе обе ноги, выбью десяток зубов и переломаю пальцы. Меня, конечно, арестуют и даже, может, посадят. Но ты будешь ближайшие полгода ходить на костылях и всю оставшуюся жизнь шамкать, как беззубый дед. Смекаешь?» Егор потрепыхался чуть-чуть, зашипел, когда я дернул его за волосы посильнее. «Давай, думай быстрее», — ухмыльнулся я. «Придет кто-то, нужно будет делать вид, что мы с тобой лучшие друзья, а мне и рядом-то с тобой стоять противно. Ну так что, разденешься?» Я еще раз улыбнулся, зло, угрожающе, всем своим видом показывая, что я ни разу не шучу насчет сломанных ног и выбитых зубов. Я не собирался его бить, но он об этом точно знать не мог, а типцы, вроде него, ребята в принципе трусливые. Наконец он кивнул. Я отпустил его волосы, отступил назад и скрестил руки на груди. Егор неловко поднялся и, подвывая и бросая на меня боязливые взгляды, принялся стягивать с себя свитер. «Шустрее давай», — подгонял я. «Были бы спички, заставил бы тебя раздеваться по-казарменному». «Да-да, труселя тоже снимай». «Зачем тебе труселя? Ты ведь и так красивый. Можешь даже для древнегреческих статуй позировать. Если скульптора найдешь, ботинки можешь оставить, а то пол холодный, простудишься еще ненароком». «Вот и молодец, смотри-ка, почти уложился по времени. Теперь собери шмоточки в аккуратный узелок и подай мне». Я забрал у Егора из рук одежду и оглядел его с ног до головы. Он стоял как-то неловко изогнувшись, сжав колени. Было видно, что ему хочется и руками прикрыться, и как-то стыдно за это желание, так что руки у него просто суетливо мотались туда-сюда. Жалко мне его не было ни капельки. Скорее наоборот, я сожалел о том, что у меня камеры с собой нет, и маркеров каких-нибудь перманентных, чтобы ему на жопе написать «пни меня», а на лбу письку мужскую нарисовать. Ну, бывай, Егор Замятин, я помахал скатанной в узелок одеждой. Твои вещички я у Евы оставлю, пожалуй. Если хорошо попросишь, может быть, отдаст. Хорошего тебе дня. Я развернулся и вышел из туалета. Глава 23. На площади Советов был какой-то нездоровый движняк. У памятника вождю мирового пролетариата стояла школьная парта, кое-как задрапированная красной тряпкой, а за ней, как за трибуной, гордо возвышался полноватый субъект в побитом жизнью пальто и каракулевой шапке, и неразборчиво что-то выкрикивал в матюгальник. А вокруг кучковались хмурые люди неопределенного возраста. Всякие транспаранты и флаги они еще не развернули, просто держали в руках и что-то азартно обсуждали между собой. Поодаль скучали несколько ментов. Судя по их лицам, ничего сверхъестественного не происходит. Так, рутина. Бдят по долгу службы, чтобы... А, хрен его знает, чтобы что. С Нового года такие вот стихийные демонстрации в разных частях города стали чем-то обыденным. Судя по обилию красных флагов, эти конкретные демонстранты были из коммунистов, и требовать пришли возрождения Советского Союза, вместо вот этого вот всего, что сейчас происходит. Я обогнул эпицентр по дуге, чтобы не попасться под руку агитаторам с охапками бантиков из красных ленточек и двинул в сторону Октябрьской площади. Настроение было отличное, я шел и мурлыкал под нос песенку. Дожидаться развязки в универе я не стал, отдал Еве одежду Егора, попрощался и посчитал свою миссию выполненной. Потом расскажет, если что-то интересное случится. Меня гораздо больше сейчас волновали мои дальнейшие планы, чем судьба одного голого мудака. Пару секунд я подумал, как бы сам поступил в такой ситуации, пришел к выводу, что, если допустить, что подобное со мной произошло, ну, там, мало ли, под дулом пистолета, чтобы я не разделся, что ли, ой, да ладно, скинул бы портки, даже не задумавшись, а потом я просто вышел бы прямо сразу, чтобы побыстрее с этой ситуацией расплеваться. Все лучше, чем прятаться в кабинке и страдать о том, как мир несправедлив, и надеяться, что может быть оно само как-то по волшебству прекратится. Хрен с ним, в общем, не развалится. Может когда-нибудь потом психологу пожаловаться на страх перед писсуарами. В рок-клубе сегодня по расписанию было какое-то информационное сборище. Я смотрел, но забыл. Лекция по творчеству какой-то группы, кажется. С последующей дискуссией не то о роли алкоголя в творчестве, не то о политической активности рок-музыкантов, как одном из обязательных пунктов становления рок-группы. Но она начиналась в 2, а сейчас было около полудня, так что я вполне успею и пообщаться с Банкиным, и узнать свежие новости, и вовремя сбежать, чтобы случайно в это самое мероприятие не вляпаться. Почему-то меня не отпускало ощущение, что в рок-клубе мне будут не рады. Женя Банкин за сорванную лекцию с последующим качанием, остальные просто за то, что я выскочка и хрен с горы, а таких вообще мало кто любит. Но это вовсе не означало, что мне надо спрятаться и не отсвечивать. Напротив, я собирался сейчас максимально много мозолить глаза всем участникам. И вовсе не из вредности, а просто было ощущение, что так надо. Для дела, демонстрация общего энтузиазма, раздражающей доброжелательности и уверенности в себе. Чтобы перестать быть выскочкой случайным хреном с горы и превратиться в того клевого парня, ну помнишь, а для этого, я мысленно собрался, нацепил на лицо приветливую улыбку и распахнул дверь в ДК профсоюзов. Сегодня особого наплыва посетителей не наблюдалось, ни тебе саентологов, ни родителей с детьми, ни еще какого-нибудь мероприятия сомнительной культурной ценности. Двери главного зала были открыты, кто-то на сцене настраивал инструменты и негромко переговаривался. В кафе за столиком сидели четверо длинноволосых парней в джинсовых костюмах, увешанных булавками, значками и прочими металлическими предметами. Какая-то группа, но название я не вспомнил, не всех еще успел изучить. И возле информационного стенда рок-клуба стояла компашка совсем юной молодежи, на вид, даже не самые старшие школьники. А, ну да, мероприятие публичное, подразумевает всех желающих, даже не членов рок-клуба. Я двинул в сторону кабинета Банкина, но дойти не успел, потому что сам его хозяин чуть не сбил меня с ног, сбегая с лестницы. «Куда прешь?» – сварливо буркнул он, не поднимая головы. «Под ноги смотреть не пробовал, и тебе привет, Женя», – сказал я. Тут он встрепенулся, сфокусировал взгляд на мне и внезапно просиял широченной улыбкой. Володя!» Радостно воскликнул он и принялся трясти мне руку с такой силой, как будто хотел ее оторвать. «Как хорошо, что ты зашел, а я уже собирался тебе звонить». Одной рукой он тряс мою руку, другой хлопал меня по плечу. От такого неожиданного проявления дружеских чувств я даже слегка опешил. «Я тоже, конечно, рад тебя видеть», — проговорил я, подозрительно оглядываясь. Тут где-то в секретном месте притаился снайпер, который пообещал Банкину яйца прострелить, если тот не проявит ко мне максимум радушия и участия, на который способен. Женю Банкина подменили, и в него вселился кто-то из моих лучших друзей в 21 веке. Что? Что такое вообще происходит-то? Володя, нам срочно нужно обсудить несколько очень важных вопросов, с энтузиазмом сказал Банкин, приобнимая меня за плечи. Так вот он я, весь в твоем распоряжении, можно сказать, усмехнулся я. Пойдем немедленно ко мне в кабинет. Банкин повлек меня в сторону своей двери. Потом вдруг резко остановился. Ох, черт, у меня же там бухгалтер сидит, надо сначала все дела закончить. Ты же еще не убегаешь, будешь здесь в ближайшие полчаса, как-то так и планировал. Ага, кивнул я. Вот и ладушки, вот и прекрасно. Банкин активно жестикулировал, продолжая всячески демонстрировать свое дружелюбие. Значит, сейчас я по-быстрому спровожу Наталью. Ты в кафе посидишь пока, может тебе чая купить или еще что-нибудь. Ты не голодный? Спасибо, я недавно позавтракал, вежливо отказался я. Ну хорошо, хорошо. Банкин крепко сжал мои плечи, отступил, покивал. Да что это с ним такое? Ему что, так понравилось, что я заставил публику его качать, воплотил в реальность его тайные детские мечты? Все нормально, Жень, я не собираюсь уходить, сказал я. Отлично. Банкин снова похлопал меня по плечу, доверительно так, будто хотел убедиться, что я настоящий из мяса, а не голографическая проекция какая-нибудь. Я скоро. И он умчался в свой кабинет, только ботинки взвизгнули, а я остался стоять посреди фойе. Что это было, Барримор? Мысленно спросил я сам себя и почесал в затылке. Эй, вилял! Раздался возглас от того столика, где заседало братство джинсово-булавочных. Давай к нам, что ты там стоишь, как не родной. Хех, снова здорово. Мои прогнозы насчет выскочки оказались настолько мимо, что теперь я звезда местного разлива. Привет. Я взял стул от пустующего стола и присел рядом с парнями. За голос извиняюсь сразу. Чутко перестарался в субботу с экспрессией. Да нормально все, заверили меня. Пивка хочешь? Я лучше чаю. Ухмыльнулся я и покашлял для иллюстрации своего состояния. Глинтвейн же у нас не подают. Парни вежливо всхохотнули над моей шуткой. Пиво они разливали под столом в чайные чашки. Технически, распивать алкогольные напитки в ДК профсоюзов было запрещено. На практике, всем было плевать. Ближе к вечеру квасили уже вполне открыто, но в первой половине дня все-таки предпочитали хотя бы делать приличное лицо. Буфетчик, конечно, все эти манипуляции замечал, но старательно делал вид, что смотрит в другую сторону. Судя по его лицу, он вообще внутри своей головы ведет тягостный диалог с внутренним голосом, который убеждает, что будет вполне нормально, если он подойдет к волосатикам и тихонько попросит плеснуть ему пивасика тоже. Я рассеянно слушал, как парни обсуждают какие-то свои дела. У них на повестке дня была личная жизнь отсутствующего сейчас за столом басиста и возможное участие в каком-то тайном концерте, который устраивает студ-клуб Политеха. Но волновали меня больше мысли о том, с чего это вдруг Женя Банкин, который до концерта в овощехранилище меня прямо-таки занудил своим пессимистичным настроем, теперь вдруг так ко мне воспылал. И ничего толкового мне в голову пока что не приходило. Так что я взял себе чашку чая, перекинулся парой дежурных фраз с буфетчиком и вернулся за столик.